Глава 5. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал: «Слушай, Израиль, предписания и законы, которые я возвещаю вам ныне. Заучите их, строго соблюдайте и исполняйте их. Господь наш Бог заключил с нами договор на Хариве. Не с нашими отцами Господь заключил этот договор, а с нами, со всеми нами, с теми, кто жив и стоит здесь ныне. Господь говорил с вами лицом к лицу, говорил на горе из огня. Я стоял в ту пору между Господом и вами, чтобы передавать вам его слова, потому что вы боялись огня и не поднимались на гору. Он сказал: «Я Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи. Пусть у тебя не будет никаких богов, кроме меня. Не делай изваяний, никаких изображений того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, или того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, твой Бог, Бог ревнивый. За грехи отцов, отвергнувших меня, я караю их детей, внуков и правнуков. А потомкам тех, кто меня любит и исполняет мои повеления, я и в тысячном поколении воздаю добром. Не произноси попусту имя Господа, твоего Бога. Господь не оставит безнаказанным того, кто так делает. Соблюдай субботу, священный день, как повелел тебе Господь, твой Бог. 6 дней работай, занимайся делами, а 7-й день, суббота, он принадлежит Господу, твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему или ослу, никакой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут, как и ты. Помни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь, твой Бог, вывел тебя оттуда рукой своей могучей, десницей простертой. Поэтому Господь, твой Бог, повелел тебе соблюдать субботу. Чти отца и мать, как повелел тебе Господь, твой Бог, чтобы долгой была твоя жизнь, и чтобы было тебе хорошо на той земле, которую Господь твой Бог дарует тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не давай ложных показаний против ближнего, не желай отнять чужую жену. Не пожелай чужого дома и поля, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов. Ничего чужого. Господь сказал это всей вашей общине. Он говорил на горе, из огня, облака и густой тьмы, громким голосом. К этим словам он ничего не добавил. Он написал их на 2 каменных табличках и отдал таблички мне. Вы внимали голосу, звучавшему из тьмы, а гора пылала огнем. И подошли ко мне вы, вожди племен и старейшины. Вы сказали: «Господь наш Бог показал нам свою славу и величие. Мы слышали его голос, звучавший из огня. Сегодня мы узнали, что человек может остаться в живых даже тогда, когда с ним говорит Бог. И зачем же нам умирать? Ведь это великое пламя готово нас поглотить. Если мы снова услышим голос Господа нашего Бога, то умрем. Бывало ли такое, чтобы человек слышал, подобно нам, как живой Бог говорит с ним из пламени, и остался бы жив? Ты иди и слушай, что скажет Господь наш Бог. Потом ты передашь нам все, что Господь наш Бог возвестит тебе, а мы будем слушать и исполнять». Господь услышал ваши слова и сказал мне: «Я слышал, что говорили эти люди, слышал все, что они тебе сказали. Правильно они говорят». О, если бы они впрямь были всем сердцем расположены всегда бояться меня и выполнять все мои повеления, чтобы им и их потомкам было хорошо вовеки. Иди и вели им вернуться в шатры. Ты же останешься здесь со мной. Я возвещу тебе все повеления, предписания и законы. Ты научишь их, и они будут выполнять все это в стране, которую я отдаю им во владение. Строго соблюдайте и исполняйте то, что повелел вам Господь, ваш Бог. Не уклоняйтесь ни вправо, ни влево. Всегда ходите теми путями, которые заповедал вам Господь, ваш Бог. И будете вы живы, и будет вам хорошо, и долго будете вы жить в той стране, которой овладеете».